«Сырявы Джо удержали», — сказал Марик, роняя бессознательное тело на брусчатый настил, не дождавшись, когда ноги Геры отпустит Влад. Надо было загасить одноглазую обезьяну. Его и так уже погасили, причем навсегда, — философски заметил Черноземов. Роберт не вслушивался в болтовню подчиненных. Пригладив лезвие мачете, он прикрыл веки, сделал глубокий вдох и визуализировал заготовку «Убийца неверных». Перед Звеньевым стоял косматый мужчина с розовым шрамом, искривленным в замысловатую дугу, которая шла от середины лба через переносицу вдоль щеки к мочке левого уха. Созданный концентрацией внимания голем смотрел на Гордеева ледяным немигающим взглядом. Лицо его было абсолютно неживым, будто сделанным из воска. Роберт выдохнул, и заготовка ожила. Ее щеки порозовели, а во взгляде, кроме льда, появился огонек фанатичной ненависти. Тысячи маленьких щупалец, созданных воображением, охватили убийцу неверных, а со следующим вдохом страж притянул голема к себе, слившись с ним в единое целое. Когда Звеневой открыл глаза, он ощутил, как на него наваливается жгучее презрение к ничтожеству, лежащему на полу. Проклятый кефир, смеющий осквернять святыни, не верящий ни в каких богов и не уважающий никакие принципы. Жалкое либеральное убожество. Приспособленец и бесполезное бремя земли. Как же хочется прикончить эту мразь одним ударом мачете. Заготовка должна преданно служить своему хозяину, но никогда не брать верх над ним, иначе быть беде. Роберт надел мысленный ошейник на голема внутри себя и тихо прохрипел: «Али, пора шакаленку просыпаться». Влад улыбнулся, извлек из нагрудного кармана маленький серебряный футлярчик, достал шприц. Постучав по нему и выпустив немного прозрачной жидкости, он с размаху прямо через пальто вогнал иглу в плечо кудряшка. Тот, полминуты спустя содрогнувшись, открыл глаза. «Очухался собака!» – прохрипел Роберт и наступил Гере на грудь. «Вонючий шаг! Мы будем резать тебя по частям!» Кудряшка, повертев головой и поняв, что кроме Роберта на него волком смотрят еще три головореза, посвинячив взвизгнул и, засучив ногами, попытался встать. «Не дергайся, шакал!» Гордеев крутанул мачете, сильнее надавил перцем на грудь несчастной жертвы. «Кто вы?» – плаксиво выдавил из себя Гера, выпучив переполненные животным ужасом глаза. «Кто мы?» – возмутился Роберт. «Кто мы? Лучше скажи, кто ты, пес, после того, как осквернил мечеть рукоблудием?» «Когда?» Роберт заметил, как по пальто кудряшка растекается темное пятно. «Неплохо, значит, клиент созрел». «Полгода назад, в Казани», – мрачно произнес Влад. «Или скажешь, что не было такого?» Гера попытался вдохнуть поглубже, но нога Роберта не позволила ему это сделать. И тогда он, издав надрывный хрип, разрыдался. «Инста...» – доносилось сквозь слезы. «Инсталляция!» «Я тебе сейчас покажу инсталляцию, и шаг неверный». Гордеев замахнулся мачете и полоснул им по дощатому настилу, в каком-то сантиметре от уха кудряшка. Во все стороны полетели щепки. «А-а-а! Не надо больше! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» – запричитал Гера. Щеки его были мокры, губы дрожали, а глаза истово молили о пощаде. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» Роберт учуял неприятный запашок. Он еще и обгадился. Значит, успех закреплен. Звеневой мысленно попридержал голема, рвущегося наружу, поднял кулак и поднес его к носу кудряшка. «Видишь, трика?» – сказал страж. «Видишь?» «Пожалуйста, не надо!» Роберт не сильно ударил по щеке Геру, и его ладонь вновь сжалась в кулак. «Заткнись и смотри сюда! Видишь тройное «К»?» Притихшая жертва поспешно кивнула. «Это я специально по-русски татуировку сделал, чтоб такие псы, как ты, понимали!» Гордеев легонько ткнул кулаком в нос кудряшка. «Знаешь, что она обозначает? Кефиром кровавая казнь. Кефир – это неверный. Неверный – это ты. Значит...» «Пожалуйста, не надо!» – вновь запричитал Гера и тут же получил хлесткий удар по щеке. «Я сказал, заткнись, когда с тобой правоверный разговаривает!» Роберт приставил мачете к горлу несчастного. «Кефир должен быть казнен, но Аллах милостлив и милосерден, и вступивших на праведный путь ожидает прощения. Покаявшимся уготована лучшая доля, и волею Всевышнего тебе предоставляется выбор – ислам или смерть». «Что?» – удивился, вытаращив глаза Гера. «Что? Какой выбор?» «Ислам ты должен принять», – встрял в разговор Марик. Чего тебе непонятно, петушара? Хорошо, спешно закивал Гера. Хорошо, я буду. В глазах жертвы Роберт заметил проблески надежды. Это самое оно. Надавить на подопытного, вернуть его в беспросветный ад боли, страха и унижения, заставить поверить, что так будет вечно, а потом поманить огоньком спасения. И ради этого лучика человек готов на все, на любую подлость, даже на предательство самого себя. А уж для таких, как Гера, предательство – это стиль жизни. Роберт убрал ногу с груди кудряшка и рыкнул. «Тогда встань!» Жертва поспешно подчинилась. Сгорбленный, мокрый, грязный, дурно пахнущий, с затуманенным взором и, пожалуй, постаревший на добрый десяток лет, Гера походил на загнанное в угол животное на скотобой, у которого не было ни желания, ни сил сопротивляться своим палачам. Как же быстро позер нонконформист превращается в безропотную овцу. «Странно», — подумал Роберт. «А ведь именно таких, как Кудряшка, лет 80 назад продвинутая гламурная общественность считала мужественными людьми. Тоже еще мне фавориты протеста». Джохар встал рядом со Звеньевым. Влад зашел за спину Гере, неслышно достал из нагрудного кармана синий футляр со шприцем. А Марик закурил, не двигаясь с места. «В этот торжественный момент», – начал напыщенную речь Роберт, – «мы, с дозволения Всевышнего, поможем тебе произнести свидетельство ислама. А потом мы укажем тебе, иншаллах, праведный путь и обучим тебя основам шариата». Гера, из носа которого потекла тонкая струйка прозрачной субстанции, взирал на своего мучителя с жадной признательностью, постепенно перерастающей в благоговение. «И помни», — продолжил Роберт, — «после того, как ты примешь истинную веру, назад дороги нет. Возжелав отступить от ислама, ты претерпишь убыток в этой жизни и жизни последней». «Мы тебе башку на раз-два оттяпаем, если что», — вставил свое веское слово Марик. «Марат, не пугай нашего нового брата. Он ведь скоро станет членом Умы». Джохар взглянул на Верзера сукаризной, а затем, посмотрев на Роберта, сказал: «Продолжай, брат Ибрагим. Сейчас ты произнесешь два свидетельства, и ты должен понимать их смысл». Роберт особо не задумывался над тем, что говорил. Он доверил эту миссию своему виртуальному двойнику заготовки, которая с легкостью изымала из глубин подсознания все, что некогда Гордеев читал или слышал о мусульманстве. «Знай, что нет сотоварища Аллаху, и ты должен поклоняться только ему одному и никому более. И нет никого равного посланнику Всевышнего Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Следование за ним. Для того, чтобы получить благословение в этой жизни и последней, ты не должен делать ничего, что запрещает Аллах. Воистину велик он. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Вытерев сопли, Гера поспешно кивнул. «Ты согласен, произнеся свидетельство, принять ислам?» Гера снова кивнул. «Я полагаю, тебе подойдет имя Абдулла. Это значит раб Аллаха. А теперь...» Роберт указал на Махмудова. «Шейх Амар поможет тебе произнести свидетельство. Повторяй за ним». «Ашхаду алла илляха», сказал Джохар. Кудряшка, непонимающе, уставился на страже. «Повторяй за шейхом». Влад, еле сдержав смешок, отвесил Гере подзатыльник. «Ашхадуль алля илляха», запинаясь, выдавил из себя Кудряшка. «Илляллах уна мухаммадан расулуллах», продолжил Джохар. Гера поспешно копировал звуки арабской речи. Роберт не знал этого языка и, честно говоря, никогда не стремился его выучить. Он не понимал ни единого слова из шахады, проговариваемой Махмудовым и тщательно повторяемой Кудряшкой, но стоял с лицом преисполненным торжества, будто сейчас в его душе разрасталась великая радость от того, что на белом свете одним мусульманином станет больше. Наконец Джохар и Гера закончили произносить свидетельство, и Роберт обнял новоиспеченного правоверного, похлопав его по спине. «Поздравляю тебя, брат Абдулла! Теперь ты один из нас!» Взгляды Гордеева и Черноземова пересеклись, глаза Влада смеялись. Звеньевой сделал шаг в бок, и к Гере подошел Марик. Надев латексные перчатки, он вынул из мешочка, нацепленного на пояс, опасную бритву. «Что это?» – испуганно спросил Кудряшка. «Обрезание будем делать», – сказал Марик, улыбнувшись краешком рта. «Зачем? Как зачем?» – вертя в пальцах бритву, Верзер изобразил удивление. Ты ж ислам только что принял. Чик-чик полагается. В этот момент Влад всадил Гере в шею шприц с наркотическим препаратом. Дернувшись и судорожно глотнув воздух, сквозь посиневшие губы, кудряшка, мгновенно побледневший, осел на колени. Взгляд его, окончательно помутившись, расфокусировался. В такой незавидной позе он простоял, покачиваясь из стороны в сторону, несколько секунд, а затем с глухим стуком повалился на пол. «Заканчивайте с ним, быстро собираемся и на пост отмываться», — сказал Роберт. «Я за спецами, пусть забирают клиента». Уже в дверях звеневой услышал смех Влада. «Слышь, Марик, ты только обрезание со скоплением не перепутай. Ему крайнюю плоть отрезать надо, а не полхера».